Алло. Чего тебе? Это Валентина Петровна, да? Она. Алло, здрасте. Вас беспокоит из ЖКХ. Откуда? Из ЖКХ. Это что такое? Жилищно-коммунальные хозяйства. Ну и чего? Мы вот рассмотрели вашу статистику. Вы к вам приходили квитанции? Чего? К вам квитанции приходят на счет телефона? Телефона? Да. Приходят. Да, а вы оплачиваете как бы это? Оплачиваем. А вот у нас тут, вот мы посмотрели, и возникла такая ситуация. Написано, вот, статистика выплаты вашей последней. Вы последний раз оплачивали телефон 7 лет назад. Сколько? 7 лет назад. 7 лет? Да. Ты, сука, из 218-й, не пизди, блядина. Какой 218-й? Алло. На. Это жилищно-коммунальные услуги. А при чем тут жилищные и телефонные? Потому что у нас как бы связано с телефонной станцией АТС. И вы коммунальные услуги как бы платите в этом общем счете через квитанции. И у вас средняя оплата большая. Врешь, сука! У меня вычитают из книжки! Какой книжки? Пенсионной? Нет, не с пенсионной. А какой? Какие книжки бывают? Так. То есть вы намотали 300 тысяч рублей и не хотите их выплачивать за телефон? Не пизди, сука, бандит ёбаный! А вы будете выплачивать деньги? Алло. Сука, я твой голос знаю, ты бандит из 218-й. Какой 218-й, объясните мне. Из 218-й, бандюга, я твой голос знаю, ты мне каждый день звонишь, блядь. А при чем тут 218-я квартира? При чем? При том, что ты-то отсюда, блядина. С чего вы взяли? Потому что голос твой знаю. Мне как раз поступила жалоба от них. Чего? Мне как раз поступила жалоба от них. Ну, какая жалоба? Что вы 7 лет туда звоните, в эту 217-ю квартиру. Что я туда звоню? Да. И намотано, то есть общий счетчик вот за 7 лет, который мы посчитали, это вы 300 часов наговорили. Да, а да. Я их ни телефон не знаю, они мне не докладывали. И для этого мы сделали опрос через соседей. Не пизди, сука, сейчас 02 вызову. Оплачивать за телефон.